Сидя у себя в гостиной, закинув ноги на столик, Санчес смотрел новости по телевизору, где сообщалось об очередной вылазке партизан. Ведущий рассуждал о том, что они пытались освободить своих дружков, которые погибли при нападении. О связи арестованных с Джатадьей и ЦАР не было сказано ни слова. И только вечером того же дня Марио узнал от Мбазы, организовавшего нападение, что не все телохранители уничтожены. Еще до того, как их повезли на допрос в мэрию, один сбежал. Тот самый, вызывавший у Марио больше всего опасений. Подспудно он ожидал подобного развития событий и даже не стал ругать Мбазу. Тот парень профессионал. Он бы не дал убить себя так легко. Санчес пожалел, что не сделал все сам. Но так светиться колумбиец не мог. Его одолевал звонками Шен и требовал срочно ехать в ЦАР. Того же хотел и Центр, передавая свои пожелания через Румена. Отдохнул после отравления. Во время очередной встречи на набережной поинтересовался Болгарин. Берись за дело и думать забудь о том, чтобы устраивать разборки с Геваром. Уже то, что мы выявили его сущность, огромный плюс. Он не знает о твоих догадках и не знает, кто ты есть на самом деле. Это преимущество. Можно будет с ним поиграть в плане дезинформации по тем или иным вопросам. Я бы не был так уверен, что он меня не подозревает. Не скажи. По-моему, он просто хотел натравить тебя на китайца и избавиться от него твоими руками. Ему нужен убийца. Он мог сказать напрямую, Санчес пожал плечами. Пришлось бы платить. А так он хотел использовать твой праведный гнев. Гевар не дурак. Боюсь, он меня раскусил и держал при себе, чтобы приглядывать. Я проморгал, думая, от него необходимо избавиться. Не дури, Санчес, нам сейчас не до этого. Да, и кстати, зачем тебе Понс? По нему, правда, все чисто проверили. Водитель хороший, парень надежный. Скажи честно, хочешь через него побольше выведать о Геваре, чтобы изощренно его прикончить? Марио хмыкнул. Зачем же изощренным? Могу и просто так, без изысков. Румен начал терять терпение и раздраженно засопел. Пока ты носишься с идеей мести Гевару, ты проморгал телохранителя Джатадьи. Он настырный, вроде тебя, и будет охотиться за тобой. И кроме того, в ЦАР неспокойно. Улучшений не намечается, силика беснуется. Я слышал, что там наоборот затишье. В Либервилле подписали соглашение о прекращении огня, при условии, что Базизе назначит премьер-министра до 18 января из числа оппозиции. Тогда его не сместят с поста президента. Может быть. Думаю, сместят по-любому. Только если премьер-министр будет выбран оппозицией, свергнуть Базизе станет гораздо легче. Да, Центр выражает опасения насчет Базизе. Хорошо, если его не убьют. Но наша задача сейчас, чтобы и Джатадия не задержался в президентах, если его назначат. И кроме того, нужно организовать сопротивление среди христиан. Их режут, насилуют, убивают. Базизе и его власть деморализованы. Китаец хочет того же, организовать сопротивление. Будет гражданская война и бойня на религиозной почве. Санчес потер лицо, ощутив усталость. После отравления слабость то и дело накатывала, но сейчас она возникала при мысли о предстоящем. После встречи с Руменом колумбиец отправился в автомобильный салон и выбрал похожий на его прежнюю машину пикап. «Мне некогда ждать», — сказал Санчес продавцу. «Возьму вот эту со стенда. Нужен номер и документы». Он достал несколько пачек денег, стоимость машины, добавил еще на регистрацию. «К вечеру сделаешь». Парень кивнул, пряча деньги. Вечером он сам пригнал пикап к дому колумбийца. С интересом и робостью заглянул за ограду. Увидел чьи-то ноги, торчащие из гамака. Осмотреть машину вышел Понс. В расстегнутой до живота рубахе, с полотенцем на шее и мокрыми волосами. Подцокал языком, заглянул под капот и процедил. Барахло. Продавец отдал ему ключи, а сам краем глаза заметил на скамье под кустом разобранный автомат Калашникова и поторопился уйти. Санчес вышел из дома, мельком глянул на улепетнувшего парня из автосалона, на Понса, скептически осматривающего пикап, и подошел к гамаку. Легонько пнул снизу по выпуклому бугру заду Луиса, обтянутому тканью гамака. «Хватит дрыхнуть. Смотайся за Жозефом в госпиталь. Машина уже тут». «Он не поедет», — отмахнулся Мартинес и с отрешенным выражением лица продолжил накручивать на палец кончик своих черных усов. «Мечтаешь о марихуане? Не надейся. Придется поработать», — сердито выговорил Санчес. «Поднимай свою задницу и делай, что велено». «Ой-ой!» — кривляясь, Луис все же вылез из гамака и поплелся к машине. «Мбазу гонял бы!» Едва он уехал, напротив калитки остановилась красная машина Адрианы. «Принесла ее нелегкая», — пробормотал Санчес, собрав автомат и скрывшись в доме. Он не хотел, чтобы она решила, будто он встречает ее во дворе. Колумбиец затаился в спальне, бросил автомат на кровать и нервно прошелся от тумбочки к окну. Тут его Адриана и нашла. «Понс у тебя?» — спросила она, словно ее это в самом деле волновало. «Бегаешь от меня? Я видела, ты был во дворе». «Ну и что?» — он встал спиной к окну. Она не видела его лица. «Я хочу быть с тобой». «Сейчас или в глобальном смысле?» — насмешливо уточнил Марио. Она помолчала, села на край кровати, отвернувшись от него. «А если я тебе расскажу что-то про моего отца, про Гевара? Ведь он мне никто». «Как же он звался, чудак, давший мне этого пса? Никто, по прозванию никак», — словно эхом отозвалось строчка из стихов в голове Санчеса. «Сама она пришла. Или хитрый ход Гевара рассказать через Адриану о себе то, что я и так знаю». «Ты, я так понимаю, в курсе», — догадалась она по его молчанию. «Что ж, понятно, почему ты вел себя в прошлый раз довольно холодно. И сейчас мне не веришь». Она вздохнула, собираясь уйти. «Зачем здесь Гевар? Он ведь почти не выходит из дома». «Он...» — Адриана замялась. «Порт. Его интересует, кто, сколько, откуда, куда и что именно ввозит и особенно вывозит. У него есть свои люди в порту, которые исправно сообщают ему эти сведения. Особенно его интересуют грузы Китая и России. Торговля с ЦАР». «А ты?» — Санчес шагнул к кровати. «Его любовница?» Адриана промолчала. Тогда он спросил. «Хочешь сказать, его деятельность носит довольно мирный характер? Экономический шпионаж?» «А кто те люди в порту?» Марио вдруг напрягся, подумав о Мисумбе. «Не знаю точно. Кто-то из администрации и портовых грузчиков». «Мисумба. Это имя тебе ничего не говорит? Самуэль Мисумба?» «Нет, такого не слышала. Но могу выяснить, если хочешь». «Информация о грузах в принципе коммерческая тайна, а, впрочем, статистика по международной торговле и товарообороту в широком доступе». «Наверное, не все попадает в статистику. Что-то утаивают, занижают цифры, а что-то и вывозят нелегально». Санчес подумал, что она не случайный человек, взятый для прикрытия Гевара. Похоже, экономист, вероятнее всего, помощница француза, что не мешает ей быть по совместительству его любовницей. «Ты аналитик?» — спросил колумбиец. Она повернулась в полоборота и кивнула. У нее на лице отразилось неподдельное страдание. «Не веришь мне?» — с обидой заметила Адриана. «Однажды уже поверил женщине. До сих пор расхлебываю», — усмехнулся Санчес. «В любви или в работе?» «И в том, и в другом». «Что обо мне знает Гевар?» Марио быстро сменил тему. «Проверка на искренность», — попыталась улыбнуться Адриана, но вышла гримаса. «Не знаю, не уверена. По-моему, считает тебя наемником, бандитом, необычным убийцей. Поскольку колумбиец, значит, связан с наркотиками». Санчес прилег на кровать, закинул руки за голову и постучал костяшками пальцев о деревянное изголовье. «А что ты обо мне знаешь?» «Ты жесток и сентиментален одновременно». «Я не о человеческих качествах. Мне не нужен психолог». Он стукнул по спинке кровати сильнее. «Ты ведь поняла, о чем я?» Я догадываюсь, кто ты на самом деле, в отличие от Гевара. Он тебя недооценил». «Он же со мной не спал», — отшутился Санчес. «Пошляк ты, коллега, долговязый и тупой». «Спасибо». Он потянулся и дернул Адриану к себе. «Не пудри мне мозги», — Марио положил ей руку на шею. Он целиком мог обхватить ее шею, чуть придавил. У Адрианы потемнело в глазах, но она не сопротивлялась. «Терпеливая». Санчес ослабил хватку и провел рукой по щеке девушки. «Что ты от меня хочешь?» «Тебя самого». «Видать, трудная у тебя жизнь, если ты польстилась на бандита-наемника, колумбийского наркобарона». «Марио!» — из глубины дома позвал Жозеф. «Мне некогда тебя в твоих драконовских лабиринтах искать. Где ты? Твой вассал сорвал меня с операции. Опять зашивать твое бренное тело?» «Уходи», — Санчес встал, оттолкнув Адриану. «Узнай, кто в порту добывает информацию для Гевара». «Это задание? Ты меня вербуешь?» В ее голосе прозвучала ирония. «Просьба». Он склонился к зеркалу и пригладил волосы, но без фанатизма. «Вали, вали, не до тебя сейчас». Санчес понимал, что не допустит ее ни до своих дел, ни до своего сердца. «Кто это?» Жозеф вошел в спальню, оглядываясь, словно еще мог видеть Адриану. «Не твое дело. Ты едешь с нами в ЦАР». «Скучаешь по родине?» Вдруг раздраженно поинтересовался Тутси. «Допустим, а что?» «Ты с возрастом стал говорить с еще большим акцентом. Этот шепелявый колумбийский говорок, избавишься ты от него когда-нибудь? Зачем я тебе там? Я не поеду». «Поедешь. Ты мне должен. А там нам может понадобиться хирург». Жозеф побледнел, прислонился спиной к стене, покачал головой. «Я все думал, когда ты мне напомнишь об этом долге. Ты спас мне жизнь, чтобы потом использовать? Опять война? А ты вообще делаешь что-нибудь просто так?» «Все в жизни делается с определенной целью». Санчес прикрыл глаза ладонью и вздохнул. «Но мы не всегда понимаем до конца, удастся ли достичь той или иной цели с помощью каждого конкретного поступка. Я спасал тебя и твоих соплеменников просто потому, что считал это важным. А теперь ты мне нужен, и ты мой должник. В ЦАР идет гражданская война, и мы будем участвовать в заварушке. У нас появится шанс выжить, если с нами поедет опытный хирург». Жозеф кивнул и поглядел на Санчеса с такой тоской, что тот поспешил выйти из комнаты.